Глава 1354. Грядут 32 неба. Цзетянь какое-то время ничего не отвечал. Вздохнув, он с тяжелым сердцем окинул взглядом склеп. Кэйонхай был героем целого поколения. Его магия реинкарнации сработала на Кэдзюсы, но даже заполучив эту технику, мне так и не удалось заставить ее правильно работать. У Манхау голова пошла кругом. Теперь-то он понял, почему эта техника показалась такой знакомой. Это была та самая легендарная техника, о которой упоминал Кэйонхай. «Кронпринц, тебя удовлетворило мое объяснение?» — медленно спросил Цзетянь. Взмахом руки Манхау уменьшил измерение до размеров сияющей точки у себя на ладони, а потом он и Цзетянь вернулись на Девятую Гору. Цзетянь значительно упростил дело. Он понимал, что серьезно оскорбил Манхау и клан Фан. По этой причине он соединил свою жизненную силу с черной черепахой Девятой Горы. Этот поступок четко показывал его решимость сражаться за горы и моря до самого конца. Он даже передал Манхау карманные измерения, напрямую связанные с его жизнью. Этим он поместил свою жизнь в руки Манхау. Стоит ему пожелать, и с помощью карманного измерения он мог обречь его на вечные муки или даже убить. После возвращения Цзетянь молча встал в стороне в ожидании решения Манхау. Тот на секунду задумался, а потом серьезно посмотрел на лорда горы и моря. Если бы не война в их родном мире, он бы убил Цзетяня на месте, но сейчас... С пронзительным блеском в глазах он развернулся и вместе с карманным измерением покинул Девятую Гору. После ухода Манхао Цзетянь, казалось, постарел, словно его внезапно оставила вся энергия. Еще немного постояв, он тяжело вздохнул. Он понимал, что чудом избежал катастрофы. До уничтожения Манхао Первых Небес он наивно полагал, что сумеет пережить его нападение, но после разрушения Первых Небес и порабощения Парагона Цзетяня парализовал ужас. Тогда он понял, все его приготовления с самого начала были бесполезны против Манхао. Единственный способ выжить – отдать свою жизнь в его руки. И даже это дарило ему лишь крохотный шанс. Разрешив разногласия с Цзетянем, Манхао отправился в звездное небо, откуда мог наблюдать за приготовлениями к войне мира горы и моря. Его сердце постепенно окутывало пелена спокойствия, а желание сражаться становилось сильней. Он был подобен заточенному мечу, обнаженное лезвие которого могло рассечь небеса. Приготовления к войне шли полным ходом, один за другим завершались различные проекты. Были возведены 8 рубежей обороны, Девятое море теперь наполняли невероятные сдерживающие заклятия. Практики горы и моря организовались в отдельные армии, примерно 30% было отправлено на Первую гору и море, остальных распределили по остальным горам и морям. Оттуда они смогут заменять уставших солдат или закрывать бреши в обороне. Древние сокровища различных сект и кланов распределили по армиям. Многочисленные группы практиков были расквартированы на Солнце и Луне, которые сами по себе являлись сокровищами, чья сила не уступала парагонам. Во время сражения с Первыми Небесами воля мира горы и моря фокусировалась на поддержании барьера против других небес, поэтому Солнце с Луной так и не были пущены в дело. Сейчас барьер постепенно сдавал позиции, поэтому с приходом 32 небес Солнце и Луна будут готовы к битве. Кшитигарбха находился на Луне. С его культивацией, а также властью над рекой реинкарнации, морем желтых источников и дворцами Ямы, Луна стала для него идеальным местом, которое позволит ему использовать в бою всю мощь своей культивации. Большая часть силы Луны лежала не в нападении, а в защите. Солнце сияло как никогда ярко. На него был назначен Манхао. По приказу Парагона Грёзы Моря Манхау следовало взять под контроль Солнце, а с ним и сильнейшее оружие мира горы и моря. Что до Парагона Марионетки, Манхау послал его на вершину Первой горы, откуда открывался отличный вид на Первое море и на все поле предстоящего сражения их первой линии обороны. Очень кстати, Манхау обладал божественным сознанием достаточной силы, чтобы одновременно управлять Солнцем и Парагоном Марионеткой. Порученная задача идеально ему подходила. Люди были настроены крайне серьезно. Все ждали скорого начала конфликта, который захлестнет весь мир горы и моря. В осадном режиме мир напоминал острый меч. Самый важный аспект осадного режима заключался в блокировании воли и горы морей всего вокруг мира. Обойти и зайти с другой стороны было никак нельзя. Попасть внутрь можно было только через Первое море и гору. В своем стремлении уничтожить все живое мира горы и моря 32 небесам оставили только один путь. Им уже не удастся, подобно Первым Небесам, прибегнуть к хитрости в попытке разобщить мир горы и моря. Все практики горы и морей, где бы они ни находились, были готовы к войне. Некоторые думали только о собственной жизни, но большинство переживали за свои кланы и секты. Возможно, некоторые беспокоились за весь мир горы и моря, но у каждого имелся клан или секта, а также семья. Все родные и близкие им люди жили в мире горы и моря. До прорыва барьера 32 небесами оставалось около 3 дней. В воздухе повисла давящая тишина и какая-то неестественная неподвижность. Хотя боевой дух и жажда убийства в мире становились только крепче. Манхао улетел по звездному небу, пока не достиг солнца. Там стоял гарнизон из 100 тысяч практиков, рассредоточенных по магическим и военным формациям. Минимальным порогом культивации для этих людей служило царство бессмертия. Примерно 30% бойцов находились на царстве древности. Это были выходцы со всех гор и морей. Их выбрали за культивируемые ими огненные техники, поскольку с ними сила солнца станет еще выше. В момент прибытия Манхау 100 тысяч практиков синхронно сложили ладони и низко поклонились, их глаза фанатично горели. «Наше почтение, кронпринц горы морей! Мы готовы жизнь отдать за мир горы и моря! Мы готовы пожертвовать нашими жизнями и душами за кронпринца!» Хор голосов 100 тысяч практиков эхом прокатился по звездному пространству. Их глаза полыхали страстью и желанием сражаться. Манхао сначала посмотрел на них, потом на солнце, после чего сложил ладони в поклоне. Вместо пафосных речей он просто вошел в ядро магической формации, находящейся в центре солнца, где сел в позу лотоса и закрыл глаза. Его примеру последовали 100 тысяч назначенных сюда практиков. В прошлом Манхао считал солнце гигантским светилом, чьи размеры превосходили планету и могли поспорить с целой горой и морем, но оказалось, оно было не таким уж большим. Причиной такого заблуждения было его ослепительное сияние и чудовищный жар, не позволявший никому приблизиться. Присланные сюда 100 тысяч практиков носили особые доспехи, полученные от парагона грёзы моря, и в них они могли оставаться на поверхности солнца. Манхао с его физическим телом такие доспехи не требовались. Со всех сторон блестели могучие магические формации, явно возведенные здесь еще в незапамятные времена. 100 тысяч практиков, сидящие на этих магических формациях, сливались с ними, пока они не стали их частью. Манхао, конечно же, сидел в самом центре главной магической формации. Посланное им божественное сознание накрыло все солнце. В эту же секунду он ощутил силу, способную потрясти небо и землю. Ему не впервые было чувствовать нечто подобное. В мире сущности ветра он использовал каплю крови парагона, чтобы призывать свет этого солнца. Энергия, которую он тогда почувствовал, ни капли не отличилась от той, что сейчас пронизывало пространство вокруг него. Благодаря раскинутому божественному сознанию под его контролем находилась магическая формация. Одной лишь силой и мысли он мог соединиться с этой силой и даже свободно управлять ей. Манхао ощущал присутствие где-то в глубинах солнца истинного сокровища, которое могло высвободить эта магическая формация. «По легенде», — вспомнил Манхао. Во время создания мира горы и моря Парагон 9 Печати сделал 2 своих артефакта Солнцем и Луной. Солнце специализируется на нападении, сила Луны лежит в защите. От этих мыслей он невольно посмотрел в сторону Луны на противоположном конце мира горы и моря. Сейчас там командовал Кшатигарбха. Манхао до сих пор так и не встретился с ним. Как общепризнанный эксперт всего мира горы и моря, его назначили на Луну, откуда он должен был координировать оборону. Манхао шумом вздохнул и отвернулся. Наконец он пронзил божественным сознанием солнца, соединив в себя сотни тысяч практиков, после чего закрыл глаза и принялся ждать. Шло время, день, два. Практикам мира горы и моря не терпелось броситься в бой. Их жажда убийства достигла немыслимых высот. Взгляд всего мира был направлен в звездное небо. Звезды в черноте искажала рябь. Оттуда же доносились оглушительные удары. Некая жуткая сила билась об возведённый волей горы Марии барьер. От ее ударов звездное небо полыхало и покрывалось трещинами. С расширением этих трещин практики мира горы и моря начали унимать волнение и тревогу в душах. Никто не разговаривал. Люди стояли в тишине и ждали. Ждали начала атаки 32 небес. Внезапно в голове Манхао раздался голос парагона грёзы моря, отчего тут резко открыл глаза. «Манхао, солнце – важнейший элемент этой войны. Даже больше. Это ключ к возможной победе. Мы ни в коем случае не должны потерять его. Формация Красной Грозы Тайло – это одна из сильнейших боевых формаций времен мира Бессмертного Парагона. Парагон 9 Печати самолично возвел эту формацию. С десятками тысяч лет накопленной силы она способна высвободить поистине ужасающую мощь. Однако она ограничена 19 атаками в полную силу. Использовав их все, формация перестанет работать, поэтому запомни – магическая формация служит первым слоем солнца, оболочка солнца вторым, а ценное сокровище в ядре – третьим слоем. Постарайся продержаться как можно дольше. Нас ждет долгая война». После того, как голос Парагона «Грёзы моря» стих, Манхао так и не сдвинулся с места. Он не послал ей ответа, но его глаза приобрели опасный блеск. Что до его божественного сознания, он послал часть к вершине первой горы, где сидел Парагон-марионетка. Стоило божественному сознанию раствориться внутри него, как тот открыл глаза и медленно посмотрел вверх. В этот момент по всему миру горы и моря прокатился ужасающий по своей силе грохот. В вышине звездного неба на глазах всех практиков огромный черный скорпион вспорол барьер своей клешнёй. Грохот громче самого страшного грома докатился до самых дальних уголков мира горы и моря. В барьере образовалась прореха шириной в несколько тысяч метров. На другой стороне уже ждали несметные полчища чужаков. Их взгляды были устремлены на горы и моря. Глаза алчные и кровожадно блестели. Грядут 32 неба.